где граница в себе, себя собой наверх. Грация штриха, и я паник. Искать в масштабах мира, в паранормальных силах, в стиле отсутствия стилей. Когда отовсюду гон, что я информация, числа, всем известно где, кто, с кем. Чем обусловлен искатель при стольких помехах? Послать бы их, но там расширятель сознания. И блин, времени нет того, на созидателя родного. Я помню ту свободу одиноким стоном в бессловесном споре. Кроме времени, спор со всеми мной, что обретал в себе чужого, но своего себе, себя собой наверх. Пространство ветра.